Господь, Ты проговорил сегодня много нелицеприятных вещей в наше сердце, Боже, но мы знаем, что это еще одно проявление Твоей любви, Господи. Мы знаем, что Ты верен Слову Твоему. Ты обязательно завершишь начатое, Ты говоришь нам такие вещи, чтобы что-то исправить в нас, чтобы сделать нас чище, совершеннее, Господь, потому что Ты верен Слову Твоему, верен обещаниям Твоим. И мы благодарим Тебя сейчас, Господь. Ты был, ты есть. чекаємо тебе, і ми возносимо хвалу єдиному царю, хто був і є, знову прийде. І ми возносимо хвалу єдиному царю, хто був і є, і знову прийде. І ми возносимо хвалу єдиному царю, хто був і є, і знову прийде. І ми возносимо хвалу єдиному царю, хто був і є, і знову прийде. Єдиний Бог мій, тільки ти. Хочу я прославлять, хочу я прославлять, хочу я силы, Господь. Ты действительно наша опора, наша надежда, Господь. Наша поддержка, Господь. Мы все упование свое возложили на Тебя, Господь. И мы верим Тебе, Боже. Верим, что Ты приведешь нас в Царствие Твое. Верим, что Ты помощь нам в этой жизни, Господи. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за все, Господь, за все милости Твои, за любовь Твою, которую Ты открыл нам в Сыне Твоем. Боже, будь благословен во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.